как какой-то парень из Ветхого Завета». Ник написал: «Я почти уверен в том, что именно это она и сделала». «Ну так пойдем за ней?» Глен положил руку Стью на плечо. «Погоди минутку, Восточный Техас. Давай-ка рассмотрим подоплеку этого дела». «К черту эту подоплеку! Я не вижу никакой подоплеки в том, чтобы позволить старой женщине бродить черт знает где день и ночь, пока она не умрет от солнечного удара или переохлаждения». «Она необычная старая женщина. Она матушка Абагейл. И здесь она выступает в роли местного папы римского. Если папа решит отправиться в Иерусалим, разве правоверный католик станет отговаривать его?» «Черт возьми! Но ты же понимаешь, что это не одно и то же?» «Нет, это как раз одно и то же. Во всяком случае, так считают жители свободной зоны, Стью. Готов ли ты ответственно утверждать, что Бог и в самом деле не велел ей уйти в леса?» «Нет, но...» Все это время Ник что-то писал, а теперь он протянул листок Стью. «Стью, это ничего не меняет, разве что пострадает боевой дух свободной зоны. Да и в этом я не уверен. Люди не станут разбегаться только потому, что она ушла. Но это означает, что нам не придется немедленно посвящать ее в наши планы. Может быть, это и к лучшему». «Я схожу с ума», — сказал Стью. «Иногда мы говорим о ней как о препятствии, которое надо преодолеть, как будто она — это затор на дороге. А иногда ты говоришь о ней так, словно она папа римский и не может ни в чем ошибиться, даже если захочет. Но я люблю ее. Чего ты хочешь, Ники? Чтобы кто-нибудь споткнулся о ее труп этой осенью в одном из ущелий к западу от города? Хочешь оставить ее там, чтобы из нее получилась священная пища для ворон?» «Стью», — мягко сказал Глен, — «ведь она сама решила уйти». «Черт возьми, какая чепуха!» — сказал Стью. К полудню новость об исчезновении матушки Абагейл распространилась. Как Ник и предсказывал, общим чувством оказалось скорбное смирение, а не тревога. Люди решили, что она ушла, чтобы молиться о Божьем наставлении, которое поможет всем выбрать правильный путь на общем митинге 18 августа. «Не хочу богохульствовать, называя ее Богом», — сказал Глен во время скромного ленча в парке. «Но она является чем-то вроде его доверенного представителя. Вы можете определить силу общественной веры, пронаблюдав, насколько эта вера ослабевает, когда исчезает ее эмпирический объект». «Повтори-ка еще раз». «Когда Моисей разбил золотого тельца, евреи перестали ему поклоняться. Но Христос удалился позавтракать уже на 2000 лет. А люди не только верят в его учение, они живут и умирают, не сомневаясь в том, что в конце концов он придет». Вот именно так свободная зона и относится к матушке Абагейл. Эти люди абсолютно уверены, что она вернется. «Ты с ними разговаривал?» «Да», — сказал Стью. «Не могу в это поверить. Старая женщина разгуливает неизвестно где, а все думают о том, успеет ли она произнести 10 заповедей на каменных табличках к общему митингу». «Может быть, и успеет», — сказал Глен угрюмо. «Так или иначе, так думают далеко не все. Ральф Брентнер, например, вырывает свои волосы с корнем». «Молодец, Ральф». Он пристально посмотрел на Глена. «Ну а ты, лысый, ты-то сам что думаешь?» «Прошу тебя не называть меня так. Это не вполне достойно. Но я скажу тебе. Это немного забавно, но старина Восточный Техас оказался куда более невосприимчивым к божьим чарам, которыми она околдовала все общество, чем агностик-социолог. Я думаю, она вернется. Что думает Фрэнни? Не знаю. Я вообще не видел ее сегодня утром. Наверное, ест кузнечиков с медом вместе с матушкой Абагейл. Господи, Глен, я так надеюсь, что с нашей старой леди все в порядке. Фрэн даже не знала, что матушка Абагейл ушла. Утро она провела в библиотеке, читая литературу по садоводству. И она оказалась не единственным читателем. Она заметила еще 2-3 человек с книгами по фермерству. Очкастого молодого человека, сосредоточенно изучавшего книгу «Семь независимых источников энергии для вашего дома». И хорошенькую светловолосую девушку лет 14 с потрепанной книжкой в бумажной обложке под названием «600 простых рецептов». Она ушла из библиотеки около полудня и отправилась домой по Уолнет-стрит. По дороге она встретила Ширли Хэммет, женщину, которая путешествовала вместе с Дайной, Сьюзан и Патти Крюгер. С тех пор Ширли стала значительно лучше. Теперь она выглядела как проворная и симпатичная городская кумушка. Она остановилась, чтобы поздороваться с Фрэн. «Как вы думаете, когда она вернется?» «Я у всех спрашиваю. Если бы в городе была газета, я бы написала туда письмо с просьбой провести опрос населения. Что-нибудь вроде «Что вы думаете о позиции сенатора Бангхоула по поводу истощения запасов нефти?» «Понимаете?» «Кто вернется?» «Матушка Абагейл, разумеется». «Да вы что, девушка, с луны свалились?» «В чем, собственно, дело?» — спросила Фрэнни с тревогой. «Что случилось?» «Вот так и все. Никто ничего толком не знает». И Ширли рассказала Фрэн о том, что происходило в городе, пока она была в библиотеке. «Просто взяла и ушла?» — спросила Фрэнни, нахмурившись. «Да». «Разумеется, она вернется», — добавила Ширли конфиденциальным тоном. «Так написано в записке». «Если будет на то Божья воля». «Это просто способ выражаться, я уверена», — сказала Ширли и посмотрела на Фрэн с некоторым холодком. «Ну, я надеюсь. Спасибо, что рассказали мне, Ширли». «У вас еще бывают головные боли?» «Нет, все прошло. Я буду голосовать за вас, Фрэн». Мысли ее унеслись далеко, и на мгновение она не могла сообразить, что Ширли имеет в виду. «На выборах в постоянный комитет». «А, хорошо, спасибо. Я пока не вполне уверена, что действительно хочу этим заниматься». «Вы прекрасно справитесь вместе с Сьюзи, но мне надо идти, Фрэн. Счастливо!» Они разошлись в разные стороны. Фрэн поспешила домой, желая выяснить, нет ли у Стью какой-нибудь дополнительной информации. Но когда она вернулась домой, там никого не оказалось. Она опоздала минут на 15. Записка под сахарницей сообщала: «Вернусь к 9:30». «Я с Ральфом и Гарольдом. Ни о чем не беспокойся. Стью». «Ральф и Гарольд?» — подумала она и ощутила внезапный укол ужаса, никак не связанный с исчезновением матушки Абагейл. «Но чего мне бояться за Стью? Господи, если Гарольд попытается сделать что-то, ну, что-то не совсем обычное, Стью разорвет его на части. Если только Гарольд не подкрадется сзади и... Вернусь к 9:30. Господи, как долго ждать?» Она постояла на кухне еще несколько секунд, хмурясь на свой рюкзак, который она положила на кухонный стол. «Я с Ральфом и Гарольдом. Стало быть, маленький домик Гарольда на Арапахоу будет абсолютно пуст до 9:30 вечера. Если, конечно, они не там. А если они будут там, то она сможет удовлетворить свое любопытство. Она доедет туда на велосипеде в считанные минуты. Если там никого не окажется, то она может найти там что-нибудь, что даст ей, наконец, возможность расслабиться. Или... Но она не позволит себе думать об этом. «Расслабиться?» — переспросил внутренний голос. «Или окончательно свихнуться? Предположим, ты найдешь там что-то необычное. И что тогда? Что ты будешь делать с этим?» Она не знала. «Ни о чем не беспокойся, Стью». Но она беспокоилась. И причиной этого был отпечаток пальца в ее дневнике. «Потому что человек, который способен стащить твой дневник и тайком выведать твои мысли, это человек, у которого нет принципов и правил. Такой человек может подкрасться сзади к тому, кого ненавидит, и столкнуть его с высоты, или взять в руки камень, или нож, или револьвер. Ни о чем не беспокойся, Стью. Но если Гарольд сделает что-нибудь подобное, то он ведь не сможет вернуться в Болдер. Что он тогда будет делать?» Но Френ знала ответ на этот вопрос. Она еще не знала, совпадает ли реальный Гарольд с тем человеком, которого она себе вообразила. Но в глубине души она знала, что для таких людей сейчас появилось прибежище. Она надела на спину рюкзак и вышла за дверь. Через 3 минуты она уже ехала на велосипеде по Бродвею в сторону Арапахоу. По дороге она думала, они сидят в гостиной Гарольда, пьют кофе и разговаривают о матушке Абагейл. И все чувствуют себя прекрасно. Просто прекрасно. Но маленький дом Гарольда был темен, пуст и заперт. Уже само по себе для Болдера это было необъяснимой странностью. В старые времена люди запирали двери, когда уходили, чтобы не украли их телевизоры, стерео, драгоценности. Но теперь стерео и телевизоры были повсюду, и много же с них толку было без электроэнергии. А что касается драгоценностей, то можно отправиться в Денвер и привезти с собой целый мешок. «Почему ты запер дверь, Гарольд, когда все вокруг стало бесплатным? Потому что никто так не боится кражи, как сам вор, так?» Она не была профессиональным взломщиком и уже смирилась с тем, что надо уезжать, когда ей пришла в голову мысль попробовать подвальные окна. Первая же из них неохотно распахнулась, пропуская ее в подвал. Френ огляделась, но вокруг все было спокойно. Никто, кроме Гарольда, пока не поселился в таком отдаленном районе. И это тоже было странно. Гарольд мог улыбаться, пока лицо его не треснет надвое, похлопывать людей по плечу и проводить время в компании. Он готов был с радостью предложить помощь, когда о ней просили, а иногда и безо всякой просьбы. Он мог внушить людям симпатию к себе. И действительно, жители Болдера были о нем очень высокого мнения. Но где он поселился? Это свидетельствовало о существовании несколько иного аспекта взглядов Гарольда на общество и свое место в нем. Возможно. А возможно, он просто любил тишину и покой. Она влезла в окно, запачкав блузку, и спрыгнула на пол. Теперь подвальное окно располагалось на уровне ее глаз. Гимнастом она была таким же, как и взломщиком, и чтобы вылезти отсюда, ей придется что-нибудь пододвинуть к окну. Френ огляделась. Подвал был оборудован под игровую комнату. Повсюду валялись игрушки, а стены были увешаны плакатами. На самом большом из них был изображен Джордж Буш, выходящий из церкви в Гарлеме, со вскинутыми вверх руками и широкой улыбкой на лице. Френи поднялась по лестнице и вошла в кухню. Здесь ничто не привлекло ее внимания, и она отправилась в гостиную. В гостиной было темно, настолько темно, что она почувствовала тревогу. Гарольд не только запирал двери, но и задергивал шторы. К чему задергивать шторы в городе, в котором это служит признаком того, что в доме никого нет, кроме трупов? Гостиная, как и кухня, была аккуратно прибрана, но мебель выглядела тяжеловесной и не совсем новой. Лучшим местом в этой комнате был камин с таким широким кирпичным барьером, что на нем можно было сидеть. Она и присела на него, задумчиво оглядываясь вокруг. Когда она усаживалась, под ней шевельнулся расшатавшийся кирпич, и она уже собиралась было встать и посмотреть, что там такое, когда кто-то постучал в дверь. Страх опустился на нее, как облако пуха. Она замерла на месте и затаила дыхание. Снова раздался стук, на этот раз погромче. «Господи!» — подумала она. «Спасибо, хоть шторы опущены!» Вслед за этой мыслью сердце изжало холодная уверенность в том, что она оставила велосипед где-нибудь на виду перед домом. Так ли это? Она не могла вспомнить. Стук раздался еще раз, и женский голос спросил: «Есть кто-нибудь дома?» Френ сидела, не шевелясь. Она неожиданно вспомнила, что оставила велосипед за домом, под бельевой веревкой. От фасада его не было видно. Но если посетитель пожелает попробовать заднюю дверь... С неописуемым облегчением Френ услышала, как шаги удаляются по цементной дорожке. Повинуясь бессознательному импульсу, Френ бесшумно выбежала в прихожую и выглянула на улицу в узкую щелочку между рамой и краем шторы. Она увидела женщину с длинными темными волосами, в которых попадались абсолютно белые пряди. Женщина села на небольшой мотороллер, припаркованный у обочины. Заведя мотор, она откинула волосы назад и заколола их. Это Надин Кросс, женщина, которая пришла с Ларри Андервудом. Знает ли она Гарольда? Надин тронулась и вскоре скрылась из виду. Френ издала громкий вздох облегчения. Через 5 минут, слишком перенервничавшая для того, чтобы продолжать поиски, Френ уже вылезала из окна. Ей удалось отпихнуть стул достаточно далеко, чтобы нельзя было заподозрить, что кто-то с его помощью вылезал в окно. Стул, правда, стоял теперь немного в стороне от своей прежней позиции. Но люди редко обращают внимание на такие вещи. Да и не похоже на то, что Гарольд часто пользуется подвалом. Она закрыла окно и пошла за велосипедом. Через 15 минут она уже была у себя дома. Дома никого не оказалось. Она открыла свой дневник, посмотрела на шоколадный отпечаток пальца и подумала о том, куда мог исчезнуть Стью. «Стью, пожалуйста, приходи! Ты нужен мне!» После лэнча Стью расстался с Гленном и вернулся домой. Он сидел в гостиной и думал о том, куда могла уйти матушка Абагейл, когда в дверь постучали. «Стью?» — позвал Ральф Брентнер. «Эй, Стью, привет! Ты дома?» С Ральфом был Гарольд Лаудер. Его улыбка сегодня потускнела, но не исчезла окончательно. Он выглядел как веселый посетитель похорон, старающийся сохранять серьезный вид. Ральф, очень обеспокоенный исчезновением матушки Абагейл, встретил Гарольда полчаса назад. Гарольд возвращался домой после того, как помогал таскать воду из Болдеровского ручья. Ральфу Гарольд нравился, так как он всегда был готов послушать чужие жалобы и посочувствовать им, и никогда не требовал ничего взамен. Ральф рассказал ему о том, как исчезла матушка Абагейл, и о том, как он боится, что у нее может случиться сердечный приступ, или она сломает одну из своих хрупких костей, или умрет от солнечного удара или переохлаждения, если ее не найти до ночи. «А ты ведь знаешь, что почти каждый вечер идет дождь», — закончил Ральф, уже когда Стью наливал им кофе. «Если она промокнет, она наверняка простудится. А что потом? Воспаление легких, наверное?» «Но что мы-то можем сделать?» — спросил у них Стью. Мы не можем заставить ее вернуться, если она не хочет». «Нет», — уступил Ральф. «Но у Гарольда есть одна великолепная идея». Стью перевел глаза на Гарольда. «Как твои дела, Гарольд?» — спросил он. «Прекрасно. А ты?» «Прекрасно». «А Френ, ты заботишься о ней?» «Делаю все, что могу». «Так в чем же твоя идея?» «Ну, смотри, я понимаю точку зрения Ника. И Глена тоже. Они считают, что свободная зона смотрит на матушку Абагейл как на религиозный символ». «Что ты имеешь в виду под религиозным символом?» «Я бы назвал ее земным воплощением заключенного с Богом Завета», — сказал Гарольд. И глаза его слегка затуманились. «Как священные коровы в Индии». «Да, точно», — сказал Стью. «Эти коровы, им ведь разрешают ходить по улицам и устраивать автомобильные пробки, так? Они могут заходить в магазины, а могут и вообще уйти из города». «Да», — подтвердил Гарольд. «Но большинство коров больны, Стью. Они всегда находятся на грани голода. Некоторые больны туберкулезом. И все потому, что они являются религиозным символом. Люди уверены в том, что Бог о них позаботится, совсем как жители Боулдера уверены в том, что Он позаботится о матушке Абагейл. Но у меня есть свои сомнения по поводу Бога, который считает, что бедной, бессловесной корове можно позволить бродить черт знает где, мучаясь от боли». Лицо Ральфа на мгновение потемнело, и Стью понял, угадал его чувства. Стью и сам почувствовал то же самое, и это позволило ему понять, что значит для него матушка Абагейл. Он почувствовал, что Гарольд был очень близок к богохульству. «Но как бы то ни было, — сказал Гарольд, резко оставляя тему индийских священных коров, — мы не можем изменить мнение людей о матушке Абагейл». «Не можем и не хотим», — быстро добавил Ральф. «Правильно», — воскликнул Гарольд. «В конце концов, именно она нас объединила, и не только с помощью радиопередатчика. Моя идея заключается в том, что мы сядем на свои верные мотоциклы и прочешем местность к западу от Боулдера. Если мы не будем слишком удаляться друг от друга, то мы сможем поддерживать связь с помощью радиотелефонов». Стью кивал. Именно это ему и хотелось сделать весь день. Независимо от священных коров и Бога, было просто неправильно оставлять ее одну. Это не имеет никакого отношения к религии. Это просто бездушная черствость. «А если мы найдем ее, — сказал Гарольд, — мы сможем спросить, не нужно ли ей чего-нибудь? Например, чтобы мы подвезли ее до города, — вставил Ральф. В крайнем случае мы разобьем над ней шатер, — сказал Гарольд. «Окей, — сказал Стью. Я думаю, что это чертовски хорошая идея, Гарольд. Позволь только, я оставлю записку для Френ». Но пока он писал записку, у него возникло непреодолимое желание обернуться и посмотреть через плечо на Гарольда, чтобы увидеть, чем занят Гарольд, когда Сью на него не смотрит, и какое выражение застыло в его глазах. Гарольд вызвался обследовать извивающийся участок дороги между Боулдером и Нидерландом, так как именно здесь, по его расчетам, вероятность наткнуться на матушку Абагейл была меньше всего. Даже он, пожалуй, не смог бы дойти от Боулдера до Нидерланда за один день. А что уж говорить об этой старой чокнутой дуре. Но у него появилась возможность прокатиться и кое о чем подумать. Теперь без четверти семь. По пути обратно он решил немного отдохнуть. Радиотелефон, который он повесил на руль Хонды, слабо потрескивал голосом Ральфа Брентнера. Радиус действия телефонов был не очень велик, а Ральф был где-то на Флэгстаффе. Потом в телефоне послышался голос Стью. Он звучал громче и ближе. Стью был в парке Чатакуа, всего лишь в 4 милях от местоположения Гарольда. «Повтори еще раз, Ральф». Снова раздался голос Ральфа. Похоже, Ральф орал изо всех сил. Может быть, у него случится удар. Прекрасное событие, чтобы закончить день. Здесь ее нет. Прежде чем стемнеет, я спускаюсь, перехожу на прием. «Гарольд!» — раздался голос Стью. «Вызываю Гарольда Лаудера. Ты слышишь, Гарольд?» Гарольд поднялся, подошел к мотоциклу, нажал на телефоне переговорную кнопку и произнес приятным голосом, в котором сквозила необходимая нота обескураженности. «Я здесь. Я спускался с дороги. Думал, что кто-то лежит в канаве. Но это просто старая куртка. Перехожу на прием». «Окей. Почему бы тебе не приехать в Чатакуа, Гарольд? Подождем вместе Ральфа». «Любишь раздавать приказы, Жополиз?» «У меня есть что тебе ответить. Есть». «Гарольд, ты слышишь?» «Да, извини, Стью, я просто витал в облаках. Я могу быть там через 15 минут». «Ты слышишь нас, Ральф?» — завопил Стью так, что Гарольд вздрогнул. «Оставайся в парке Чатакуа!» — голос Ральфа пробивался сквозь густые помехи. «Я еду туда. Отбой!» «Я тоже еду», — сказал Гарольд. «Отбой!» Он выключил радиотелефон, сложил антенну и снова повесил его на руль. На секунду он застыл на Хонде, не заводя двигатель. На нем была армейская куртка. Теплая подкладка не помешает, когда едешь на мотоцикле на высоте 6000 футов, даже если дело происходит в августе. Но куртка служила и для другой цели. В ней было много карманов на молниях, и в одном из них лежал Смит Вессон, 38. Гарольд достал револьвер и повертел его в руках. Револьвер был заряжен. «Сегодня? А почему бы и нет?» Он затеял эту поездку потому, что у него мог возникнуть шанс остаться со Стью наедине на достаточно долгий срок. Похоже, такой шанс ему представился. Но у поездки была и еще одна цель. Он не собирался доезжать до Недерланда, жалкого маленького городишки, примостившегося рядом с Боулдером и известного только тем, что якобы там однажды останавливалась Патти Херст. Но по мере того, как он ехал все дальше и дальше, что-то изменилось. Если положить магнит на один конец стола, а кусок металла на другой, то ничего не произойдет. Но если слегка подталкивать кусок металла к магниту, то в один прекрасный момент он станет продвигаться вперед немного дальше, чем можно было бы ожидать, исходя из силы толчка. Потолкните его еще пару раз, и равновесие между силой трения и силой притяжения магнита нарушится. Кошмарный, зачаровывающий процесс. По пути в Нидерланд на запад Гарольд почувствовал, как точно такой же процесс начинается в нем самом. Было без 7:10. К 7:30 он сможет прикончить их обоих. Френ не поднимет тревогу до 10:30, а к тому времени он будет уже далеко. Но всего этого не случится, если он будет сидеть без движения и терять время. Хонда завелась со второй попытки. «Хороший мотоцикл», — Гарольд усмехнулся. Гарольд излучал радостное веселье. Он поехал по направлению к парку Чатакуа. Сумерки уже начали сгущаться, когда Сью услышал, как мопед Гарольда въехал в парк. Через мгновение он увидел, как передняя фара Хонды замелькала между деревьями. Потом он увидел одетую в шлем голову Гарольда, которая поворачивалась туда-сюда, высматривая его. Сью замахал руками и закричал. Гарольд увидел его, помахал в ответ и перешел на вторую передачу. После сегодняшнего дня Стью стал думать о Гарольде значительно лучше. Лучше, чем когда-либо. Идея Гарольда была великолепной, пусть даже она и не принесла результатов. И Гарольд настоял на том, что будет искать по дороге на Нидерланд. Холодновато. Должно быть там, даже несмотря на теплую куртку. Когда Гарольд подъехал, Стью заметил, что вечная улыбка Гарольда стала теперь больше похожа на гримасу. Лицо его было напряженным и слишком бледным. «Разочарован, что затея не удалась», — подумал Стью. Он почувствовал внезапный укол стыда за то, что они с Фрэнни всегда считали, будто постоянная улыбка Гарольда и его слишком дружелюбный